Зоя Журавлева. Путька. Повесть о Путьке. Собаки. Совсем не породистые, ни овчарки, ни бульдоги, ни такси, ни пудели, ни сен-бернари, а просто Путьки, дворняшки. А также повесть о девочке Тате, ее друге Димке, бабе Рите, дрочливом Каляе и Ниночке, которая предсказывает, а также о человеке с Луны, витаминах в луке, современной аппаратуре и рыжем коте, который любит свободу